Еще будучи председателем КГБ, Юрий Владимирович ввел новое правило. Чтобы исключить круговую поруку и боязнь получить ярлык этой неавторизованной активности, Андропов приказал повесить в вестибюле нашего основного здания КГБ в Кунцево особый почтовый ящик. Любой сотрудник органов может подойти к этому ящику и опустить письмо. В письме можно даже указать, что где мой начальник, генерал такой-то, американский шпион. Каждый час происходит выемка, и содержимое ящика кладется на стол Андропова. Теперь Федорчука, уточнил Меркулов. Теперь Чебрикова. Вчера подписан указ о переводе Федорчука в МВД, а новым председателем КГБ утвержден Виктор Михайлович Чебриков. Щелкова с Чурбановым поперли, и слава богу, они столько дров наломали, столько у государства перекрали. Решается вопрос об их аресте. Да, так вот, Константин Дмитриевич, ключи от этого самого ящика только у двух помощников председателя. И больше доступа к ящику никто не имеет. Понятно, сказал Меркулов, глядя на панораму Москвы. И вы советуете мне положить письмо на имя Чебрикова в этот ящик? Да, именно, кивнул Пономарев. Если хотите, отдайте письмо мне. Я найду способ положить его в этот ящик. Так, и что дальше? А дальше вас пригласит к себе Виктор Михайлович. Вы расскажете все о злоупотреблениях генерал-майора Касарина. Доложите про убийство Ракитина. Приведете доводы. Я думаю, я даже уверен, последуют оргвыводы. Касарин будет отстранен от должности. И не исключено, что руководство КГБ даст санкцию на его арест, и он, как миленький, пойдет под трибунал. Так что, Константин Дмитриевич, как говорится, зло будет наказано, и добро восторжествует. Хорошо. Задумчиво произнес Меркулов. Так мы и сделаем, Валерий Сергеевич. Когда вам можно будет подвести мое заявление? В любое время. Адрес вы знаете. Прощайте, Константин Дмитриевич. Вернее, до свидания. Когда поезд подъехал к станции метро Кутузовская, я посмотрел на часы. Было 10:07. Я прикинул, если бы я пошел в поликлинику, то часа 2, а то и 3 ушло бы у меня на очереди, в разные там кабинеты, рентгены. Так что Меркуров меня не хватится еще 2 часа. Я сорвался с сиденья и разжал уже почти закрывшиеся двери вагона. На Кутузовском проспекте я взял такси и поехал на Фрунзенскую набережную. Рита открыла мне дверь, лицо у нее было испуганное. Саша, я тебе вчера везде звонила, искала. Что-нибудь случилось? На ней была серая вязаная шапочка и синее пальто в талию с серым барашковым воротником. И выглядела она 15 лет, не больше. В руке она держала соединенные между собой алюминиевые сутки, в каких обычно арбатские пенсионеры, всякие там заслуженные артисты или зубные врачи носят из Праги готовые обеды. Жорке сделали вчера операцию. Что-то у него там с коленкой. Помнишь, Жору Бородатого, у которого мы были в мастерской? Конечно, я помнил его. А ты представляешь, как кормят в районной больнице? Вот я ему и наготовил тут всего. Рита замолчала, закрыла дверь, поставила сутки на пол, прошла в комнату и вернулась с телеграммой в руках. Я прочитал телеграмму, и все ужасы вчерашней ночи обрушились на меня снова. Вылетаю в субботу, 27 ноября. Сергей. Я растерялся самым жалким образом. Но Рита взяла меня за руку и усадила на тахту. Сашка, ведь это к лучшему. Я ему никак не решалась написать, а теперь все решится само собой. Ты вот думаешь, наверное, что я умная, а я дура, дура. Рита говорила тихо, рассматривая свои сиреневые ногти на длинных тонких пальцах.